Глава 20. Алена надела очки, посмотрела себе под ноги. Я сдержал желание снова рассмотреть ее лицо. Слушал, как сердце в груди подсчитывало наши шаги. В коридоре и на лестнице мы с Лебедевой не разговаривали. Шли рука об руку. Аромат моей туалетной воды смешивался в воздухе с запахом табачного дыма. Сверху и снизу от меня звучали громкие голоса и смех. Мы встретили по пути несколько шумных компаний, которые наверняка сейчас направлялись в сторону танцплощадки. На первом этаже я улыбнулся хмурой вахтерши, так кивнула в ответ и пожелала мне хорошего вечера. У выхода из жилого корпуса я на секунду остановился, окинул взглядом площадь около фонтана, отметил, что там сейчас было многолюдно. Поэтому я не пошел к скамейкам, а спустился вместе с Аленой по ступеням и сразу же повернул на аллею. С каждым шагом мы все дальше отдалялись от танцплощадки. Я невольно вспомнил, как шел этим же путем в первую ночь пребывания в пансионате. Мои мысли скользнули в воспоминания глубже, туда, где я впервые тогда услышал Аленин голос. Я улыбнулся, когда вспомнил, что Лебедева тогда назвала меня Ихтиандром. «Сережа, я завтра уезжаю», — сказала Алена. Звуки ее голоса снова прогнали по моей коже стаю мурашек. Лебедева все же взяла меня под руку. Она сняла очки, взглянула мне в лицо. Я вновь увидел тени вокруг ее глаз. Сейчас они были не столь заметны, как в освещенном коридоре. «Я потому и пришла сегодня», — сообщила Алена, — «чтобы извиниться и чтобы попрощаться». Оттягивала этот момент. Думала, будет более подходящее время для прощания. Не хотела, чтобы ты, Сережа, увидел меня такой. Она взмахнула очками у себя перед лицом. Подали голос цикады, они будто повиновались взмаху дирижерской палочки. Ветер запутался в ветвях ивы. Он покачивал похожими на щупальца морского чудовища ветвями и пошелестел листвой. Лебедева повела плечом. «Решила, что до завтра ничего не изменится», — сказала она. «Я только изведу себя мыслями о том, что обидела тебя, и что ты считаешь меня неблагодарной, самовлюбленной актриской из Москвы. Хотя я такая и есть. Была». Я усмехнулся и ответил. «Алена, у нас был обычный курортный роман. Какие могут быть обиды? Мужчины вообще не обижаются, чтобы ты знала. Мы только иногда огорчаемся». «Но это не тот случай. Мы сразу с тобой обозначили. Курортный роман останется на курорте». Я пожал плечами, добавил. «Алена, ты красивая женщина, умная, интересная. К тому же кинозвезда. Мне с тобой было хорошо. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Поэтому не грузись. Спокойно возвращайся домой. В свою привычную московскую жизнь». Я повернул голову, взглянул на Лебедеву. Пробившиеся сквозь листву деревьев лучи закатного солнца окрасили Алёнино лицо в золотистые тона. Они не спрятали окружавшие глаза Лебедевой темные пятна. «Неважно, выглядишь просто, Алёна», — сказал я. «Сегодня ты не похожа на кинозвезду Елену Лебедеву. Ты будто только-только вышла из запоя или двое суток провела без сна. Что у тебя стряслось? Помощь моя тебе нужна». Лебедева сжала холодными пальцами мою руку. Я заметил, как она вдохнула и приоткрыла рот, но Алена будто бы передумала говорить. Она снова сомкнула губы, выдохнула и чуть заметно качнула головой. Опустила взгляд на подрумяненный светом заката тротуарные плиты, тень от шляпы скрыла ее лицо, подобно траурной вуали. Справа от нас будто бы сомкнули свои ряды деревья, они преградили путь солнечному свету. Небо над головой еще не почернело, но на аллее впереди нас вдруг сгустился мрак. Подстриженные кусты превратились в темную изгородь. Алена покачала головой. «Ты мне ничем не поможешь, Сережа», — сказала она. «Не обращай внимания на мой внешний вид. Я сегодня не в форме». И все же, что произошло? Я заметил, что Алена подстроилась под мои шаги. Мы шли нога в ногу, неспешно. «Прошлой ночью у меня случился очередной приступ», — сказала Лебедева. «Под утро. Такое случается. Теперь. В этом никто не виноват. Это такая болезнь, Сережа. Очень болела голова, поэтому я к тебе и не приходила». Алена повернулась ко мне, улыбнулась. Ее улыбка мне показалась невеселой, будто бы вымученной. «Что за болезнь?» — спросил я. «Как ее лечат? Какие нужны лекарства?» Лебедева тряхнула шляпкой. «Лекарства у меня есть, Сережа», — ответила она. «Все есть. Ты не волнуйся. Твоя помощь мне не нужна». Алена убрала за ухо выскользнувшую из-под шляпы прядь волос. «А деньги?» — поинтересовался я. «Деньги на лекарства и на лечение нужны?» Алена снова вымучила улыбку, погладила меня по руке. Наши взгляды встретились. Лебедева вздохнула. «Денег мне хватает, Сережа», — сказала она. «Не волнуйся. Если понадобится больше, возьму у родителей». Алена спрятала лицо в тень, передернула плечами, словно озябла. Только сейчас я заметил, что уже не слышал звуки музыки. Все громче трещали цикады, шелестел листьями ветер и гудел за стеной с деревьев морской прибой. «Что за болезнь у тебя?» — спросил я. «Почему болела голова?» «Болела не по-детски. Это видно по твоим глазам». «Я так плохо выгляжу». Алена посмотрела на меня из-под бровей. «Не уходи от ответа», — сказал я. «Рассказывай». «У меня в голове опухоль, Сережа». Лебедева прикоснулась к своему виску дужкой очков. «Плохая опухоль», — сказала она, — «неоперабельная. Сказали, что я точно проживу с ней еще год. В лучшем случае 2 года, если буду лечиться. Но намекнули, что это вряд ли будет нормальная жизнь, не такая, как раньше». Алена посмотрела мне в глаза, снова изогнула губы. Ее гримаса в этот раз не походила на улыбку. «Голова у меня болела и раньше, Сережа. Были и головокружение, и слабость. Я списывала все это на усталость. Работала много, мало спала. В июне на репетиции потеряла сознание. Вызвали скорую. Я очутилась в больнице». Лебедева развела руками. «Знаю, что должна была обратиться к врачам раньше», — сказала она. «Может, тогда бы все было иначе. Но теперь уже поздно. Можно только отсрочить неизбежное, да и то ненадолго. Промежутки между приступами становятся все меньше. Таблетки и уколы помогают только отчасти, но все хуже. Дальше будет все больше боли и все меньше привычной жизни. Даже не знаю, Сережа, что лучше, год или целых 2 года таких мучений. Театр, роли в кино, скоро все это останется в прошлом». Алена вновь скривила губы. «Я все думала о той песне про костер, которую ты пел, Сережа. Представляла, согрел ли хоть кого-то мой костер. Или он погаснет, так толком и не разгоревшись. Не знаю, Сережа, слишком мало всего было. Ничего не успела. Ведь еще пару месяцев назад считала, вся жизнь и все главные достижения впереди. Теперь понимаю, что все уже в прошлом. Что мне осталось? Одна роль в кино — это в лучшем случае. Сомневаюсь, что дотяну до новых театральных премьер. Жаль, конечно». Лебедева запрокинула голову, придержала рукой соломенную шляпу. Прорвавшийся сквозь листву красноватый солнечный луч отразился в ее глазах. Алена глубоко вдохнула, зажмурилась. «Жить хорошо, Сережа», — сказала она. «Здесь, в пансионате, я это прекрасно поняла. Правильно, что бросила репетиции в театре и приехала сюда вместе с родителями. Я здесь опять почувствовала себя счастливой, пусть и ненадолго». Я отметил, на этот раз Лебедева действительно улыбнулась. «Поначалу, Сережа, ты мне показался забавным», — сказала Алена. «Наглым, красивым и забавным. Потом я поняла, что с тобой интересно. Честно тебе говорю, не жалею ни об одной минуте, проведенной здесь рядом с тобой». Лебедева повернула голову, посмотрела на мои губы. «У меня никогда раньше не случались подобные внезапные романы, Сереж», — сказала она. «Но в этот раз я подумала, почему бы и нет. В моем положении осуждение окружающих уже не пугает. Теперь уже все равно, что подумают другие». Луч солнца вновь осветил Алёнино лицо. Я заметил, что обычно ярко-голубые Алёнины глаза сейчас выглядели темными, приобрели багровый оттенок. «Мне на самом деле было с тобой хорошо, Сережа, честное слово. Не ожидала, что эта внезапная поездка на море мне настолько понравится. И с родителями побыла. Пусть запомнят меня любящей дочерью, а не вечно занятой актрисой». Алена отвернулась, она будто бы отвлеклась на движение в кустах. Я все же заметил, как в ее глазах блеснула влага. «Родители о твоей болезни знают?» — спросил я. «Только папа», — ответила Алена. «Ему я сказала. Маме мы не сообщили. Решили с отцом, пусть она еще чуть-чуть побудет счастливой. Мама очень обрадовалась, когда я согласилась на эту поездку. Хочу, чтобы мамино счастье немного затянулось». Лебедева поправила бретельку сарафана и чуть запрокинула голову, подставила лицо под ласки ветра. «Врачи могли ошибиться», — сказал я. «Такое бывает. Обратись в другую больницу. Лучше даже в другом городе. Съезди в Пи, в Ленинград. Пусть тебя и там осмотрят. Хуже от этого не будет. Чудеса случаются. Я это точно знаю». Лебедева усмехнулась. «Ты сейчас сказал в точности, как мой папа», — ответила она. «Папа мне посоветовал примерно то же самое. Я так и сделаю, Сережа. Мне ведь тоже хочется чуда. Папа договорился со знакомым доктором. Я съезжу в Ленинград в сентябре». На фоне еще не почерневшего неба у нас над головой пролетела похожая на птицу тень. Цикады в траве испуганно притихли. По спрятанному за деревьями шоссе проехал автомобиль, за ветвями промелькнул свет фар. К металлическому забору мы не пошли, свернули в сторону столовой. Здесь на аллее тоже не было освещения, но дорожка у нас под ногами стала шире, расширился и просвет между кронами деревьев у нас над головами. «Оставь мне номер своего телефона», — сказал я. «Позвоню тебе осенью, расскажешь мне о результатах поездки». Мне показалось, Алена вздрогнула. Лебедева решительно помотала головой, едва не сбросила на землю шляпу. «Нет, Сережа», — ответила она, — «номер своего телефона тебе не скажу. Где звонок, там и встреча. Я сама этой встречи захочу, из жалости к самой себе. Если все со мной будет хорошо, ты и так об этом узнаешь. Увидишь меня в театре или в кино. Но я не хочу, чтобы ты увидел меня, хнычущей и сошедшей с ума от боли. Пусть лучше я в твоей памяти останусь вредной, но красивой московской актрисой. Не желаю увидеть в твоих глазах жалость. Скоро этой чужой жалости вокруг меня будет предостаточно». Алена погладила меня по плечу и добавила: «Прости, Сережа, так будет лучше». Лебедева указала на притаившуюся под ветвями акации скамейку. «Присядем?» — спросила она. «Что-то у меня снова дрожат колени». Ветер временами исчезал, стихал и шелест листвы у меня над головой. Изредка такие моменты совпадали с паузами в стрекоте цикад. Тогда я все же слышал отзвуки музыки, которая играла сейчас на танцплощадке пансионата. Мимо нас совсем недавно прошла шумная компания отдыхающих, двое мужчин и три женщины. Мужчины курили папиросы. Их фигуры уже исчезли в полумраке, там, рядом с мрачной громадиной здания столовой. Мужчины ушли, но запах табачного дыма все еще ощущался в воздухе. Он будто бы запутался в ветвях акации, пусть и смешался там с ароматом моей туалетной воды, сухой травы и моря. Я упустил тот момент, когда догорел закат. Поднял взгляд, увидел, что на небе уже появились блестящие россыпи, похожих на крохотные бриллианты звезд. Погладил холодное Алёнино плечо. Могла бы сыграть Гутьерра в фильме «Человек-амфибия», будь я тогда хоть на пару лет постарше, — говорила Алена. На эту роль взяли Вертинскую. До сих пор считаю, что сыграла бы не хуже Насти. Мы с Володей Кореневым прекрасно смотрелись бы в кадре. Помнишь, Сережа, какие у него выразительные глаза? Володя такой же красавчик, как и ты, Сережа, только не такой мускулистый. Я наверняка бы влюбилась в него тогда, если бы очутилась с ним на съемочной площадке. Лебедева вздохнула, выдержала паузу. «Как же я тогда мечтала повзрослеть», — сказала она. Не сомневалась, что впереди меня ждала прекрасная карьера и в театре, и в кино. «Знаешь, Сережа, а я ведь не ошиблась. Моя мечта, вот она, почти сбылась. В театре я уже не девочка без имени. Мое лицо мелькает на афишах, появилось оно и на обложке журнала. Ты сам это видел. Поклонники узнают меня на улице, засыпают письмами и комплиментами. Рязанов 2 недели назад предложил мне роль в своем новом фильме. Алена склонила голову, потерлась щекой о мое плечо. Роль, правда, не главная, но все же. Не только Эльдар Александрович мне позвонил с предложением. Предложения интересных ролей в кино буквально посыпались на меня, как из рога изобилия. Еще 2 года назад я о таком только мечтала. Теперь слезы на глаза наворачиваются, когда думаю, сколько бы могла сделать, если бы не эта болезнь. Прекрасные ведь роли в кино предложили. Хотели, чтобы я сыграла в фильме вместе с Василием Семеновичем Лановым, представляешь? «Что за фильм?» — спросил я. Прикоснулся к выглянувшим из-под шляпы Алёниным волосам. «Фильм называется «Офицеры». Съемки начнутся в августе. Меня уже утвердили на роль. Но я позвонила режиссеру и отказалась. Ты сам понимаешь, почему. Все бросила, решила, что родители сейчас важнее. Я у них единственный ребенок. Кто знает, Сережа, смогу ли я вместе с ними отдохнуть через год? Да и на съемках... Ведь сорвала бы съемочный процесс своими приступами. Тогда бы все точно узнали, что Елена Лебедева заканчивает карьеру. Василий Семенович мне позвонил. Алена печально вздохнула. Уговаривал, чтобы я изменила решение, чтобы не рубила с плеча. Хороший он человек. Говорил, что фильм получится превосходный. Сказал, что похлопочет за меня и что роль мне вернут. Пообещала ему, что подумаю. «Ну, о чем тут думать, Сережа? Не смогу. Я прошлой ночью скулила от боли, как щенок. Закрылась ночью в ванной, чтобы не разбудить маму. Заметила, как текли у папы по лицу слезы. И увидела такое впервые, Сережа. Не представляла, что мой отец умеет плакать. Лебедева отвернулась, словно спрятала от меня лицо. «Знаю, что Василий Семенович снова позвонит», — сказала она. Я могла вместе с ним сняться еще в фильме «Любовь Яровая». Роль у меня там была не главная, но все же. Я отказалась от нее из-за съемок в 3 дня до лета. Василий Семенович тогда пошутил, что это я от него сбежала, испугалась его обаяния. Вот и теперь сбегу снова. И от тебя, Сережа, тоже сбегу. Жаль, что времени у нас с тобой было немного. Знакомство с тобой — это лучшее, что случилось со мной этим летом. Алена склонила голову и поцеловала мое плечо. Ее губы пощекотали мою кожу. Она прошептала: «Спасибо тебе, Сережа». «Во сколько вы завтра уезжаете?» — спросил я. Ветер в ветвях акации притих. Он тоже дожидался Алениного ответа. «После обеда», — сказала Лебедева, — «автобус приедет в 4 часа. Я провожу вас до остановки. Где мне вас встретить?» Я почувствовал, как Алена вздрогнула. Лебедева запрокинула голову, посмотрела мне в глаза и заявила: «Не нужно, Сережа. Завтра я буду снова улыбаться маме, буду счастливой дочерью, веселой, здоровой. Такая у меня сейчас роль, трудная. А при виде тебя я обязательно пущу слезу». Алена тряхнула шляпой. «Простимся сегодня, Сережа», — сказала она. «Ладно». Лебедева вымучила улыбку. «Кто знает, Сережа?» Алена мазнула рукой по своим глазам. «Возможно, однажды мы с тобой еще встретимся. Ведь может же такое случиться, если чудо все же произойдет». Мы просидели на скамейке под акацией почти всю ночь. Вернулись в жилой корпус пансионата, когда на небе уже поблекли звезды, а у горизонта чуть посветлело небо. Остановились около ведущей на 3-й этаж лестницы. Поцеловались. Наш поцелуй затянулся, словно случился в первый раз. Тело Лебедевой прижалось к моему. Я почувствовал, как тревожно билось в Алёниной груди сердце. Алена высвободилась из моих объятий, натянуто улыбнулась. «Прощай, Сережа», — сказала она. Ее голубые глаза влажно блеснули. «Прощай, Алена», — ответил я, тоже скривил губы в улыбке. Лебедева развернулась и зашагала по ступеням. Шла она неспешно, с прямой спиной и с приподнятым подбородком. Алена прижала к сарафану на животе руки, будто испугалась, что на виду у меня размажет по щекам слезы.